Сфера материи, действия, представления, чувства, воздействия. Что это? Рождение мысли? Сущность, смысл, воля, направление, шаги к эволюции, энергия интеллекта, силы планеты? Вопрос. Все измерения времени, настоящее, солярис машины времени, реальность из чего состоит? Окна, множество миров и один мир. Стремление ко мне к пониманию и совершенству. Главный элемент создания в каждом. Сущность материи создавать. Бесконечности – естественный наркотик жизни. Очень тяжело убиваемое стремление. Мишель Нострадамус. Мозг. Машина времени. Поэзия Кэт Ган. 2025 год.